Однако электрические точки за кнопками этого рулевого колеса не были подключены электронным способом, а вместо этого были приклеены. Только по внешнему виду можно было сразу заметить, что никакого электрического кабеля не было видно. Ли Ду посмотрел в интернете и выяснил, что такие рулевые колеса могут быть проблематичными, и в результате его стоимость придется сократить вдвое. Ему было интересно, знают ли Карл и те немногие охотники за сокровищами о недостатке рулевого колеса, и он не был уверен, следует ли ему продолжать торговаться. Но когда он услышал, как аукционист крикнул «30 000 долларов», один раз он поднял руку, поднимаю на 31 000. Очень хорошо, теперь ставка составляет 31 000. Как насчет 32 000, 32 000, 32 000? Крикнул ликующий аукционист. Карл казался раздраженным. Он бросил на Лиду свирепый взгляд, прежде чем стиснуть зубы и сказать, хорошо, 32 000, продолжай торговаться. Вполголоса посоветовал Ганс, если возьмем хранилище за 50 000 долларов, это будет стоить того. Ли Ду задумался на мгновение и ответил, нет, это будет риск, если ставка достигнет 50 000, но опять же, мы не должны позволить этому парню так легко взять его, давай испортим ему игру. Он прекрасно понимал, что выигрыш этого хранилища за цену в 50 000 долларов будет означать потерю денег. Ли Ду не очень хорошо знал Карла, поэтому он был осторожен и терпелив, чтобы не делать ненужных ставок, так как он не хотел, чтобы то же самое повторилось снова, когда они выиграли первую единицу хранения, на которой Карл неожиданно прекратил торги. Корень проблемы заключался в том, что Ли Ду не был уверен в том, как много Карл знает о состоянии частей Феррари, поэтому трудно было сказать, кто одержит верх. Он и Карл по очереди поднимали цену. Она быстро поднялась до 35 000 долларов. «Даю 36 000», — сказал угрюмый Карл. К этому времени Ли Ду окончательно принял решение и решил не рисковать. Он покачал головой и сказал, «Мы сдаемся. Мы отказываемся от торгов за рулевое колесо гоночного автомобиля Феррари и водительское сиденье. У нас недостаточно денег, чтобы продолжать торги». Ли Ду говорил громко и ясно. Все охотники за сокровищами слышали его. И снова среди них началась суматоха. «Черт, что он сказал? Я правильно расслышал. Гоночный автомобиль Феррари, тот, что выступает в Формуле-1, это хранилище определенно принадлежало любителю гоночных автомобилей, но запчасти от гоночного автомобиля из Формулы-1, они что, действительно там? Господь милосердный, этот китаец обладает инсайдерской информацией, стоит ли ему доверять?» Выражение лица Карла стало еще мрачнее. «И поскольку у нас не хватает денег, мы хотим, чтобы все знали, что эти два хранилища полны запчастей для гоночного автомобиля и ремонтного оборудования», продолжал Ли Ду, похлопав одной рукой несколько раз по двери четвертого хранилища. Глядя на возбужденную толпу, Ли Ду указал на текущий блок хранения. «Однако, части от Феррари находятся внутри этого блока хранения. Клянусь своей репутацией, что они там. Если нет, то все вы можете называть меня тупая желтая обезьяна». Услышав, что сказал Ли Ду, те охотники за сокровищами, которые ранее колебались, также решили сделать свои ставки. «Я дам 37 000, я поднимаю до 38 000, окей, 40 000. Наблюдая, как Ли Ду повернул игру против него, Карл злобно посмотрел на Ли Ду. «Черт тебя побери, проклятая желтая обезьяна!» Ли Ду показал ему средний палец и сказал, «Тот, кто смеется последним, смеется дольше всех». Глава 92. Не могу перестать смеяться. В конце концов Карл выиграл ставку в 60 000 долларов. Он был уверен, что только у него есть самая подробная информация среди охотников за сокровищами на аукционе. Он точно знал, в каком хранилище находятся запчасти от Феррари. Но он не мог понять, почему Ли Ду и Ганс казались такими самоуверенными. Ранее он спровоцировал дуэт, потому что планировал поставить их в неловкое положение с частями Феррари после того, как он успешно получил бы блок. Он думал, что только у него есть инсайдерская информация. Если бы он знал, что у этой парочки есть такая же информация, как и у него, он определенно не стал бы выводить их из себя и делать своими врагами. В конце концов, это просто означало, что он смотрел на дуэт свысока и недооценивал его. Тем не менее, сожалеть было уже поздно. Не было смысла плакать над пролитым молоком. Он ухмыльнулся. «Молодой человек, благодарю вас за информацию, которой вы поделились о содержимом этого хранилища». Лиду изобразил сожаление и ответил: «Считай, что тебе повезло, мудак». Его побежденный вид заставил Карла почувствовать себя очень довольным. Настолько, что мысль о том, что он потратил много денег, чтобы получить детали Феррари, совсем не беспокоила его. Рэмбис был даже счастливее, чем Карл. Он начал петь и танцевать вокруг дуэта, энергично двигая своим задом. «Трахнули, трахнули, трахнули, мы трахнули вас, ужасный китаец, вырви свои глаза. А ты, большой лис, слушай внимательно, это Феникс, ты должен запомнить это, потому что Феникс, это наша территория, это наше шоу, давайте все споем, хо-хо-хо». Ганс сделал резкий жест перерезания горла. «Черт возьми, это самый ужасный рэп, который я когда-либо слышал. У кого-нибудь есть нож? Мне нужно отрезать ему язык». Аукцион начался снова. Четвертый блок хранения был открыт, и многие могли легко увидеть некоторые детали и аксессуары, связанные с автомобилем. Это зрелище значительно повысило доверие к Лиду и Гансу, и кто-то даже спросил: «Эй, где вы раздобыли такую информацию?» Ганс указал на небо и ответил: «Мы всегда спрашиваем Бога, и после двух бутылок виски он нам отвечает. Черт возьми, иди в жо». Торги за эту единицу также были довольно интенсивными. Хотя Лиду специально сказал, что части Феррари были в том хранилище, которое Карл успешно выкупил, некоторые охотники за сокровищами хотели попытать счастье, так как информация ли могла быть неточной. Цена торгов поднялась с 1000 до 5000 долларов. Лиду также подлил масла в огонь, сделав ставку в размере 6000 долларов. И когда он это сделал, ставка продолжала расти до 10000 долларов. 10 тысяч долларов за единицу полную различных компонентов автомобиля не показалось Лиду хорошей сделкой. Он покачал головой, давая понять, что отказывается от участия в торгах. Окончательная цена торгов была достигла 10000 долларов. Большой мексиканский парень выиграл этот блок. Когда открылся пятый склад, перед охотниками за сокровищами возникла груда кривых бревен. Многие бревна были заражены термитами. Некоторые охотники за сокровищами сразу ушли, увидев это. В хранилище также находились рюкзаки и небольшая тележка для перевозки грузов. Один из рюкзаков был набит до отказа и наполовину застегнут, открывая вид на торчащий из него брезент. Ганс сразу понял, что это палатка. Аукционист, заработав приличную сумму на двух предыдущих складских единицах, горел желанием продать это хранилище, чтобы получить свои комиссионные. Поэтому стартовая ставка была очень низкой по сравнению с предыдущими единицами. Хорошо, 200 долларов, это разумная цена, потому что здесь полно бревен. Кто хочет это, кто хочет это? Многие охотники за сокровищами либо кривили губы, либо качали головами. Некоторые колебались. Ганс мгновенно сказал: «Эй, старина, это просто куча мусора, никто не собирается покупать его за 200. Но если ты опустишь цену до 100, то он очистит это хранилище от мусора». Говоря это, Ганс указал на Лиду. Услышав, что сказал Ганс, Лиду сделала ошарашенное лицо. «Черт возьми, прекрати дурачиться, я не уборщик». Аукционист быстро продолжил: «Хорошо, если никто не хочет эту единицу за 200, тогда я продам это хранилище этому китайцу за 100. Как вы все можете видеть, бревна в нем стоят больше 200. Отдай его китайцу, пусть он сделает там уборку», — сказал чернокожий мужчина, качая головой. Остальные охотники за сокровищами тоже качали головами. В итоге хранилище досталось Лиду за 100 долларов. Лиду посмотрел на аукциониста, который показывал на него пальцем, и толкнул Ганса. «Черт, большой лис, я не собираюсь убирать в этом хранилище, ты сам это сделаешь. Черт возьми, разве никому не нужен этот блок? Как насчет 150? Самоуничижительно спросил Ганс. Охотники за сокровищами уже направлялись к следующему хранилищу. Лиду подмигнул Хансу и прошептал: «Мы действительно дуэт злодеев, черт подери. Советский железный кулак карает Феникс. Слава коммунизму и общим женам», — подразнил его Ганс. Ах, мяу тут же спрыгнула с рук Лиду, прежде чем тот успел швырнуть оцелота в Ганса. Глядя на свои пустые руки, он мог только кричать: «Заткнись». Ах, мяу посмотрела на руки Лиду, и выражение ее морды стало злым. «Я знала это. Ты опять собирался меня кинуть». Следующий блок хранения был открыт. Когда настала их очередь осмотреть его, Ганс начал оценивать то, что он мог видеть. «Вон та красная коробка выглядит древней. Мы могли бы получить за нее от 500 до 600 долларов. Хм, неплохо, я вижу два отбойных молотка, Мастерские от них будут в восторге. Что это там под столом? Это маленький автомобиль для детей или маленький вездеход? Ладно, это просто бесполезная игрушечная машинка. Их оценочная стоимость для этой единицы хранения составляла 3000-4000 долларов, значит максимальная ставка не должна была превышать 2000 долларов. Тем не менее, они решили, что им придется отказаться от торгов за этот блок. Как только они заполнят свой маленький кузов пикапа всеми этими бревнами, не будет достаточно места ни для чего другого. Аукцион закончился во второй половине дня. Охотники за сокровищами не теряли времени даром, очищая складские помещения, которые они выиграли на торгах, в то время как другие становились зрителями. Хранилище, у которого было больше всего зрителей, принадлежало усатому парню, Карлу. Навскидку, от 30 до 40 человек хотели увидеть детали Феррари. Карл с гордостью открыл хранилище и помахал Рэмбису и всем остальным. «Найди место Шумахера и рулевое колесо, и будь осторожен, чтобы ничего не повредить, потому что если кто-нибудь повредит эти два предмета, я убью его. Прекрати, Карл, ты не найдешь водительское кресло Шумахера и его руль», — сказал кто-то ревнивым тоном. Шумахер был отставным немецким гонщиком, который участвовал в гонках Формулы-1 и держал рекорд по количеству титулов на чемпионатах мира. Он был единственным гонщиком, у которого было изготовленное на заказ рулевое колесо. Дань уважения его мастерству от производителей. Сначала они нашли сиденье гоночной машины, похожие на миниатюрную космическую капсулу. «Черт возьми, это так круто, я чувствую, что лежу в объятиях Рианны», — сказал Карл, который взволнованно уселся в кресло. Рэмбис энергично открыл коробку рядом с водительским сиденьем, демонстрируя синее рулевое колесо с разноцветными кнопками и светящимися в темноте линиями. Рэмбис поднял руль обеими руками и возбужденно закричал. «Руль здесь!» Охотники за сокровищами были полны зависти. «Черт возьми, это же сокровище! Бьюсь об заклад, они смогут заработать на нем, по крайней мере половину того, что заплатили. Минимум должен быть не меньше 20 тысяч, черт побери. Какая жалость, что у меня нет с собой много денег, иначе я бы точно торговался за это хранилище. Эй, я что-то не так понял, почему рулевое колесо выглядит так, словно это игрушка? Разве с него не должны свисать электрические кабели?» Услышав это, охотники за сокровищами принялись внимательно разглядывать руль. Карл вскочил с водительского сиденья, схватился за руль и внимательно осмотрел его. Выражение его лица мгновенно стало отвратительным. Рэмбис быстро стал защищаться. «Брат, клянусь, это был не я. Я не повредил его. Черт возьми!» – прорычал Карл, увидев силикагель внутри рулевого колеса. Лиду, который был одним из зрителей, скрестив руки на груди, спросил, что не так с рулевым колесом. Ганс быстро объяснил, здесь нет электрического соединения. Это проблема с печатной платой, придется потратить большие деньги, чтобы исправить ее, или руль был изначально сделан для демонстрации. «Слава богу, что я не выиграл торги», — с облегчением сказал пухлый охотник за сокровищами, который почти выиграл это хранилище. Теперь он покрылся холодным потом. Многие охотники за сокровищами злорадствовали по поводу несчастья Карла. Сколько они потратили на это хранилище? 60 тысяч. Уверен, что даже если они исправят рулевое колесо, это все равно не принесет им хорошие цены. Возможно, они могли бы избавиться от руля, заплатив кому-то 60 000 долларов, чтобы тот взял его. Карл, на этот раз ты недооценил ценность блока. 60 тысяч долларов, ни один идиот не потратит такую сумму на бесполезный предмет. Сиденье должно быть в состоянии принести 40 000, рулевое колесо, самое большее 10 000. В целом, 50 000. Эта сумма более реалистичная. Ганс не мог перестать смеяться. Лиду саркастически заметил. Теперь, когда правда раскрыта, ужасный китаец определенно вырвет себе глаза. Глава 93. Бивни мамонта, якобы выгодное хранилище, на глазах превратилось в убыточное. Естественно, у Карла возникло желание кого-нибудь убить. Его фактические потери были намного больше, чем предполагали охотники за сокровищами, так как инсайдерская информация, за которую он заплатил, также была значительной суммой. Очевидно, Рэмбис очень хорошо знал Карла. Он тихо покинул хранилище, прежде чем кто-либо это заметил. Карл был в ярости. Он поднял пластиковый бампер и бросил его в сторону зрителей, крича: «Не загораживайте свет, просто убирайтесь отсюда, проваливайте». Такое жалкое зрелище, он, наверное, сошел с ума. усмехнулся высокий афроамериканец. «Как ты думаешь, приятель, откуда взялось его прозвище «Маньяк Карл»?» – спросил Ганс. «А да», – афроамериканец и Ганс стукнулись кулаками и дружно рассмеялись. Таковы были нравы аукционного бизнеса складских единиц. Если кто-то терпел огромные убытки, другие охотники за сокровищами злорадствовали. Меньшая конкуренция означала лучшие шансы получить желаемые единицы и, в свою очередь, более высокие доходы. Лиду и Ганс вскоре ушли разбирать свое хранилище. По дороге они увидели Рэмбиса, одиноко курящего в углу. «Кто это здесь плачет навзрыд и вытирает сопли розовым платочком?» — усмехнулся Ганс. «Просто отвалите, вы, два сумасшедших придурка, сборщики гнилой древесины!» — с горечью огрызнулся Рэмбис. Ганс оскалился. «Гнилое дерево? Да, так ты и взаправду думаешь, что мы купили этот блок потому что... Ты думаешь, что мы купили это хранилище только для того, чтобы прибраться и вывести из него мусор?» Перебил его Лиду. «Нет, дело не в этом. Мы можем делать упражнения и тренироваться теперь, как в спортзале. Мы поднимаем бревна, или мы поднимаем металлические штанги в тренажерном зале, это небольшая разница. Сгорите в аду!» Рэмбис выплюнул окурок, показал средний палец обоим и ушел. «Внутри нашего хранилища только гнилые бревна, ты ведь не издеваешься надо мной, верно?» — спросил Ганс. Лиду ответил. «Я не уверен, но несмотря ни на что, мой старший и глупый брат, мы должны спокойно пойти проверить, что мы купили, не обращая внимания на слова других». Ганс игриво ответил. «Правильно. Посмотрим и заработаем себе состояние. И стой, я совсем не глупый». Они принялись рыться в рюкзаках, ящиках и сундуках. Они нашли разорванные палатки, старые, потрепанные веревки, лопаты, молотки, кирки и несколько разбитых кастрюлей и сковородок. Несколько зевак помахали им руками и ушли, увидев барахло, которое нашел Дуэт. «Поздравляю с получением хранилища туриста. Это же блок дровосека, дураки. Пока, большой лис или...» «Похоже, ваша удача иссякла». Ганс почесал затылок. «Черт возьми, почему здесь нет ничего хорошего?» Лиду открыл деревянный сундук. «Смотри, что здесь лежит. Может быть, это стоит денег?» Ганс подошел и ответил. «Насос, резиновый шланг высокого давления. Они выглядят довольно неплохо. Думаю, их можно продать. За сколько? $1000 не должна быть проблемой. Так вот зачем тебе понадобился этот блок?» — спросил Ганс. Лиду тихонько поцарапал бревно рядом с собой так, чтобы Ганс этого не заметил, а потом несколько раз хлопнул рукой по бревну перед Гансом. «Нет, вот почему». Ганс достал фонарик и направил его на бревно. «Сейчас посмотрю, что тебя здесь заинтересовало». Сосновые бревна были сильно заражены термитами, и некоторые бревна были полностью изъедены ими. Некоторые из них просто состояли из дыр. Ганс присмотрелся повнимательнее и сказал: «Это же просто дыра. Подожди, что-то не так с ее цветом. Черт, черт, там что-то есть». Лиду кивнул и улыбнулся. «Да, я уверен, что там что-то спрятано». На самом деле, Лиду только что поцарапал бревно, чтобы показать вещь внутри, чтобы Ганс мог ее увидеть. Он уже знал от маленького жука, что было спрятано внутри. Ганс взял молоток, который лежал внутри хранилища, и осторожно разбил свободные части полого бревна, открывая то, что было спрятано внутри. Пока он работал над этим, то, что было спрятано внутри бревна, было открыто их взглядом. Оно было около 2 метров в длину, изогнутое, как полумесяц, и имело красновато-коричневые, желтые и белые цвета, переплетающихся друг с другом. Основание имело диаметр около 30 сантиметров, а его конец был заострен. Ганс присел на корточки, положив обе руки на голову. «Черт возьми, это слоновая кость. Чертова слоновая кость». Это была первая слоновая кость, которую обнаружил Ганс, и всего таких бревен было 5. Они определенно будут стоить гораздо больше, чем части Феррари, думал про себя Лиду. Однако Ганс не выглядел слишком счастливым. «Эй, разве это не хорошо, что мы нашли слоновую кость?» — озадаченно спросил его Лиду. Ганс печально улыбнулся в ответ. «Америка запретила внутреннюю торговлю слоновой костью. То есть мы можем владеть изделиями из слоновой кости, но не можем их продавать. И поскольку она все еще находится в сыром состоянии, нам лучше хорошенько спрятать ее, иначе, если власти увидят ее, то тотчас отберут». Что за... Хорошее настроение Лиду испортилось, как только он услышал, что не может продать слоновую кость. Но, если подумать, то тут ничего не поделаешь, верно? Браконьерство — это серьезная проблема, добавил Лиду, пытаясь утешить расстроенного Ганса. Но с каждым найденным куском слоновьей кости лицо Ганса становилось все более несчастным. Когда все пять оказались вместе, Ганс был близок к тому, чтобы заплакать. Лиду похлопал его по плечу. «Эй, приятель, не унывай, у нас все еще есть водяной насос и резиновый шланг высокого давления. Мы все еще можем заработать немного денег». Видя, что Ганс чувствует себя подавленным, Лиду предложил отвезти их добычу во Флагстов. Как только их пикап въехал во Флагстов, Ганс внезапно хлопнул по приборной панели и закричал: «Какой же я идиот, черт возьми!» Вдруг раздалось резкое мяуканье, сопровождаемое глухим стуком. «Ах, мяу!» — ударилось о крышу кабины. Этот крик заставил Лиду тоже подпрыгнуть. Пикап резко остановился. «Мяу-мяу! Мяу-мяу-мяу!» — жаловалась «Ах, мяу!» Она непрерывно мяукала после сильного испуга, ведь до этого у нее был приятный сон. Лиду тут же начал разозлился. «Чертов большой лис, что ты делаешь? Ты хочешь умереть? О чем ты думаешь? Если ты хочешь умереть, не впутывай меня в это. Не слоновая кость, это бивень мамонта!» — взволнованно закричал Ганс. А у Лиду было пустое выражение лица. Ганс выскочил из машины, направился прямо к задней двери, сдвинул несколько бревен и посмотрел на бивни, которые они спрятали под ними, чтобы избежать проверок. «Я идиот, честное слово. Как же я раньше не догадался, как это может быть слоновая кость. Смотри, они такие длинные и такие толстые. Бивни африканского слона имеют длину около метра. Самый короткий бивень у нас здесь имеет длину около полутора метров. Это бивень мамонта. Это кость мамонта. А почему резиновый шланг и насос находились в одном блоке вместе с бивнями? Это просто», — ухмыльнулся взволнованный Ганс. «Бивни мамонта обычно находят под землей, иногда под камнями, поэтому для их выкапывания нужны лопаты и кирки. И для того, чтобы выкопать бивень, не повредив его, вот для этого и нужен этот насос и резиновый шланг. Они используют воду, чтобы смыть лишнюю почву». Ганс вытащил бивень и поцарапал его. «Видишь, это глина. Обычная слоновая кость не будет иметь ее, так как большинство слоновой кости браконьеры добыли из живых слонов. Люди не роются в земле, чтобы найти слоновью кость». Лиду смотрел на Ганса, открыв рот. «Ух ты, приятель, ты просто нечто. Ты сам справился с вопросом и ответом, у тебя настоящий дар к этому», — воскликнул Ли. «Черт возьми, мы богаты, мы богаты. А-а-а-а-а». Вдалеке послышалась сирена полицейской машины, направлявшейся к ним. «Быстрее, валим отсюда, это копы», — закричал Лиду. «Вес бивня мамонта в среднем составляет около 50 кг, а цена... Говорят, что если бивень в хорошем состоянии, то цена за него может плавать в диапазоне 500-1000 за килограмм. 90% всех бивней отправляются в Китай, где местные мастера делают из них всевозможные скульптуры, коробки, шахматы и прочее. На eBay цены на небольшие статуэтки из бивня мамонта начинаются с 1000. Чем масштабнее скульптура, тем она дороже и может стоить сотни тысяч, а то и миллион долларов. Кому интересна тема, как происходит добыча бивней мамонтов, вбивайте в поисковик «Документальный фильм Генезис 2.0», глава 94. «Пожалуйста, извинитесь, многие страны мира запретили внутреннюю торговлю слоновой костью, но не мамонтовой. Это произошло потому, что мамонт вымер уже 10 тысяч лет назад. Поэтому Ганс был спокоен и собран, несмотря на то, что полицейская машина направлялась к ним. Двое полицейских вышли из машины, и один из них держал фонарь, чтобы осмотреть пикап. «Сэр, здесь нельзя парковаться. Покажите мне ваше водительское удостоверение». «О, вы ведь друг Роуз, верно?» Полицейский, который говорил, был белым парнем с каштановыми волосами. Лиду вспомнил, что его зовут Капоти. «Здравствуйте, офицер Капоти, вы правы, я Ли, друг офицера Роуз. Мы сейчас же уедем отсюда». Капоти был одним из полицейских, которые были вынуждены извиняться перед Роуз. Лиду сыграл важную роль в этом инциденте. При виде офицера Капоти ему стало не по себе. Офицер Капоти сказал своему товарищу: «Проверь их машину, нет ли у них запрещенных предметов». В мгновение ока другой полицейский вернулся и сказал: «Приятель, не отпускай их, есть проблема». Услышав это, Капоти немедленно положил руку на пояс, где находился его пистолет. «Расслабьтесь, офицер», — сказал Ганс. «В моей машине только бивни мамонта и ни одной кости африканского слона. Заткнись, выйти из машины, встать на колени», — крикнул офицер Капоти. «Встаньте на колени и положите руки на голову». «Черт возьми», — выругался Ганс. «Надо было бежать», — сказал Лиду. «Ладно, ладно, я знаю, я должен был послушать тебя, хорошо?» Вдруг вспылил Ганс. «Я должен был слушать. Ты большой ли? А я кто? Я маленький лисенок. С этого момента я буду слушать все, что ты скажешь, хорошо?» Лиду развел руками. «Эй, брось, ты же знаешь, что я не это имел в виду». Ах, мяу подбежала к Гансу и тихонько замурлыкала. «Мяу, мяу». Ганс глубоко вздохнул. «Ах, мяу, такой милый ребенок. Ли, прости, я не очень хорошо справляюсь со своими эмоциями. Ты же знаешь, что я не возражаю. Не волнуйся, все будет хорошо». Два полицейских офицера, очевидно, не знали разницы между слоновой костью и бивнями мамонта. Капоти подошел к ним и сказал: «Эй, вы двое, я объявляю, что вы арестованы за перевозку запрещенных предметов. Вы можете позвонить своему адвокату прямо сейчас. А боже, мои налоги идут на то, чтобы кормить идиотов», — саркастически заметил Ганс. Капоти нахмурил брови. «Что ты сказал?» Лиду быстро встал между ними, оттолкнул Ганса и сказал: «Это недоразумение, офицер. Мой друг просто немного взвинчен. Мы позвоним нашему адвокату». Двое мужчин вместе со своим пикапом и оцелотом были отправлены в полицейский участок. «Давай позвоним адвокату», — предложил Лиду. «Нет никакого адвоката», — беспомощно ответил Ганс. «Черт возьми, перестань шутить. Разве у американцев нет своих частных адвокатов? Ты смотрел слишком много голливудских фильмов, верно? Это очень дорого — платить частному адвокату. Мы подождем назначенного полицией адвоката». Прежде чем Дуэт встретился со своим адвокатом, они встретили Роуз, одетую в гражданскую одежду. Оба они содержались в камере предварительного заключения. «Ли, что случилось?» «Эллисон сказала мне, что тебя арестовали, но я подумала, что она шутит». На лице Лиду появилась горькая улыбка. «Мы ездили на аукцион в Феникс и купили хранилище с бивнями мамонта. Это не запрещенные предметы, но твой коллега, очевидно, думает иначе». Роуз кивнула и в своей обычной спокойной манере сказала: «Хорошо, я все поняла, не волнуйся. Все будет хорошо, но вы оба проведете здесь ночь. Я могу помочь и принести вам немного еды. Есть ли что-нибудь, что вы оба хотите?» Ганс прислонился к стене, глядя на Лиду и Роуз, и заметил: «О, какая милая, молодая пара». Роуз холодно посмотрела на Ганса. «Я передумала. Ли, что ты хочешь съесть?» «А как же я?» «Ты должен следить за своим языком», — ответила Роуз и ушла. Когда Роуз вернулась, она принесла кофе и жареного цыпленка. Ганс выхватил еду и торжествующе посмотрел на Роуз. Поскольку вопрос касался бивней мамонта, Роуз точно знала, что нужно сделать, чтобы помочь им. Она вернулась на следующее утро с хорошими новостями. Приехал специалист, чтобы выяснить, принадлежали эти бивни слону или мамонту. Результаты мы узнаем в ближайшее время. Лиду улыбнулся. «Спасибо тебе». Роуз принесла кофе для Ли. Ганс быстро подошел и схватил его. «Черт возьми, как горячо!» — послышался его крик. Примерно через час Капоти подошел к камере предварительного заключения и отпустил их. «Ладно, вы свободны, можете идти домой», — лениво сказал Капоти. Ганс спросил: «Идти? Вот так просто?» Капоти ответил: «Мы пришли к выводу, что ваши товары не входят в список запрещенных к торговле предметов. Считайте, что вам повезло, что вы оба не занимаетесь незаконным бизнесом». Лиду взмахнул рукой, давая понять Гансу, что он не должен действовать опрометчиво, но Ганс был упрямым человеком. «Не волнуйся, Ли, сегодня я преподам этому парню урок. Офицер, послушайте меня внимательно. Я налогоплательщик, налогоплательщик, который имеет чистую историю. Вы же, после моего разумного объяснения, решили арестовать меня. Это называется превышением полномочий, и я обязательно подам на вас в суд за это». Капоти пожал плечами, по-видимому, нисколько не тронутый словами Ганса. «Ты не первый, кто говорит мне это в лицо. Я буду ждать, когда ты подашь на меня в суд, но тебе лучше бежать как можно быстрее, когда ты увидишь мою полицейскую машину. Это значит, что ты все еще хочешь связываться с нами, да?» — подумал Лиду. Он выпустил жука, спокойно глядя на офицера Капоти. Маленький жук облетел карманы Капоти, но там не было ничего важного. Затем он послал маленького жука посмотреть содержимое рабочего стола Капоти. Вчера вечером, когда Капоти и его товарищ привели их в участок, Ли увидел его письменный стол и знал, куда отправлять жука. В ящике был беспорядок. Там было много квитанций, счетов и карточек ключей от гостиничного номера. У Лиду было странное выражение лица, Когда он рассматривал предметы в ящике с помощью маленького жука, Капоти вдруг почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он нетерпеливо толкнул их обоих. «Черт возьми, просто уходите отсюда, не тратьте мое время». Лиду сделал шаг ближе к Капоти и прошептал: «Мы немедленно уедем и сразу же посетим отель Муси. Я слышал, что какого-то полицейского офицера околдовала красивая консьержка, работающая там». Лицо Капоти посерело, его глаза расширились, и он схватил Лиду за руку. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» Лиду пожал плечами и сказал: «Ни о чем. Знаете, недавно у меня появились друзья, которые работают репортерами в телекомпании АПЦ. Маленький город, мало что происходит, поэтому я уверен, что они будут рады сообщить общественности новость о полицейском офицере и его супружеской неверности». Капоти стиснул зубы и тихо проговорил: «Черт возьми, откуда ты это знаешь?» «Что я знаю? Я ничего не знаю. Но вы знаете, в какой сфере деятельности я нахожусь. У охотников за сокровищами есть много источников информации. Иногда мы слышим новости, которые не так приятны для слуха». Пожал плечами Лиду. Капоти сжал кулаки и стал похож на свирепого зверя. Лиду повернулся, чтобы уйти, но Капоти снова схватил его за руку. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего. Кстати, ваше обручальное кольцо очень красивое», — сказал Лиду, широко улыбаясь. Капоти тоже улыбнулся, но крайне неохотно. «Очень хорошо, приятель, ты победил, просто скажи, что я должен сделать, чтобы прояснить недоразумение между нами. Прошлой ночью вы знали, что это были бивни мамонта, и я знаю, что вы хотели отомстить, потому что у нас был ранее конфликт и я вас обидел. Но мой друг, который является невинной стороной, тоже попал в эту ситуацию и пострадал. Мне нужно, чтобы вы извинились перед ним», — сказал Лиду, указывая на Ганса. Напор Лиду не оставил Капоти даже тени выбора. Он обиженно улыбнулся. «Ладно, прошу прощения». Глава 95. «Трое против одного. Что ты сказал этому сукиному сыну? Почему так внезапно изменилось его отношение?» — удивился Ганс. «Ну, я получил немного грязи на него от Роуз, и поэтому я использовал ее», — сказал Лиду с расслабленной улыбкой. Ганс поразмышлял какое-то время и сказал: «Я должен сказать, что его извинения действительно заставили меня почувствовать себя хорошо, но ли это несправедливо по отношению к Роуз? Она доверила тебе эту информацию. Возможно, тебе следовало оставить ее в секрете. На самом деле там нет ничего особенного, правда? Тогда расскажи мне об этом. Я пойду на радио и буду транслировать это на весь Флагстов». Пошел наха. Когда они оба подошли к гаражу полицейского участка, их встретил белый мужчина. «Доброе утро, вы двое, владельцы бивней мамонта?» Хорошо одетый белый мужчина был в деловом костюме. На вид ему было лет 50, и он носил очки в золотой оправе. «О, да, но сейчас нам не нужен адвокат, спасибо», — сказал Ганс. «Я не адвокат», — улыбнулся белый мужчина. «Нам не нужны финансовые услуги, финансовые торговые услуги или страховые услуги. Нас не интересуют облигации, фонды или фьючерсы. Я специалист по уходу за животными, и помимо этого, я хорошо разбираюсь в побочных продуктах животного происхождения. Меня зовут Эрнст Брейн. Приятно познакомиться с вами обоими», — быстро представился мужчина средних лет. Лиду подтолкнул Ганса вперед, и они обменялись рукопожатием с Эрнстом. «Приятно познакомиться, мистер Брейн, чем могу помочь?» Эрнст кивнул. «Да, я хотел бы знать, откуда взялась эти бивни мамонта. Мы купили их на аукционе складских помещений. А что с ними не так? С ними все хорошо, поэтому вы оба заинтересованы в том, чтобы продать их. Я знаю нескольких резчиков по слоновой кости, которые нуждаются в подобном материале. Если вы готовы продать их, то эти люди – замечательные клиенты, с которым стоит сотрудничать», – сказал Эрнст с приятной улыбкой. Ганс с улыбкой присвистнул. «Это здорово. Может быть, не так уж и плохо, что мы все-таки оказались в полицейском участке. Это было действительно скрытое благословение. Оба первоначально думали, что им может понадобиться по крайней мере 10 дней, чтобы продать бивни мамонта, но поездка в полицейский участок привела к тому, что потенциальный покупатель пришел искать их менее чем за 24 часа. Обе стороны договорились встретиться на следующее утро в доме Фокса, чтобы обсудить продажу бивней мамонта. Эрнст привез трех европейских резчиков по слоновой кости, которые были близки ему по возрасту. Их звали Адалвин, Билл и Тодд. Все трое приехали из разных европейских стран. Они приехали в Лас-Вегас, чтобы принять участие в аукционе предметов коллекционирования и произведения искусства. Все трое познакомились друг с другом через Эрнста. 5 бивней мамонта были аккуратно сложены рядом для осмотра. Ганс, должно быть, потратил немало усилий, чтобы хорошенько почистить бивни, потому что теперь они излучали нежный, отполированный блеск, на который приятно было смотреть. «Эй, а что случилось с их цветом?» – спросил его Лиду. «Я помню, что раньше они были красновато-коричневыми. Теперь красный цвет немного поблек, и они имеют более сливочный оттенок». Ганс пожал плечами. «Это их настоящий цвет. Я только использовал чистую воду и мягкую щетку, чтобы очистить их прошлой ночью. Вот так они изменились». «О, ты работал сверхурочно?» «Конечно. Я трудолюбивый американец». «Ясно», — сказал Ганс с гордой улыбкой. Эрнст вежливо прервал их разговор и пояснил. «Я хотел бы поделиться интересным фактом о бивнях мамонта. Более темный цвет и проникновение цвета во внутренние слои означает, что они были похоронены в богатой минералами почве в течение длительного количества лет. Бивни мамонта, которые были заморожены в прозрачной воде, имеют белый цвет. Резчики по слоновой кости теперь изучали корни 5 бивней. Внешний слой одного из бивней мамонта был красным и имел толщину около 2 см. Внутренняя сторона определяла качество бивня, который был кремово-белым для конкретного куска слоновой кости. Там была линия, которая выглядела как трещина, разделяющая внешний и внутренний слой бивня. «А что это за линия? Это считается трещиной?» – обеспокоенно спросил Лиду. Один из резчиков по слоновой кости, тот ответил: «Нет, это не трещина, это просто линия, определяемая внешним и внутренним слоем бивня. Вы можете использовать свой ноготь, чтобы поцарапать его и посмотреть». Лиду не испытывал желания царапать ее, но вместо этого осторожно положил палец на линию. Она была гладкой на ощупь. Если бы это действительно была трещина, она не была бы такой гладкой. Адалвин использовал сильный фонарик, как сварщик, держащий сварочный пистолет, и осмотрел каждый дюйм 5 бивней. Удивительное зрелище произошло, когда сильный свет осветил один из бивней с внутренним слоем, наиболее близким к белому. Мягкое, красное, теплое свечение исходило от бивня, похожее на свечение кожи, которое излучала кожа пальца, когда она была непосредственно помещена на светящийся фонарик. «Ничего себе, они светятся при сильном свете», – удивился Лиду. Ганс кивнул. «Держу пари, как только из них будет вырезано произведение искусства и помещено под яркие огни, это будет захватывающее зрелище». Как только Адалвин закончил осмотр фонариком, он молниеносно положил руку на 2 бивня. «Окей, эти 2 моих, вы двое можете взять остальные. Проваливай, эти 2, мои, мне плевать на остальные 3. Вы посмели наложить свои грязные лапы на мои бивни мамонта, вы двое такие бесстыдные. Я хочу один из этих 2 и еще вон тот бивень». Все трое начали ожесточенно припираться. Ганс был озадачен их выбором. Те 2 бивня, что им нужны, не сияли так ярко, как тот, последний. Почему они дерутся из-за них? Мы определяем качество бивней мамонта по тому, как они краснеют при ярком свете. Хорошая кость испускает более мягкое свечение, которое приятно глазу, и это те 2 бивня, за которые они сражаются, объяснил Эрнст. Лиду с интересом наблюдал за спором 3 резчиков по слоновой кости. Наконец, все 3 сумели прийти к соглашению. Адалвин забрал бивень с самым мягким блеском, в то время как 2 других получили по 2 бивня каждый. Сильной стороной Ганса была торговля, и теперь, когда 3 резчиков пришли к соглашению, ему была пора продемонстрировать свое умение торговаться. «Мы все знаем, что слоновая кость является запрещенным предметом, поэтому для резчиков по слоновой кости лучшим выбором материала является бивень мамонта. Я возьму $100 за 1 бивень». Стартовая цена Ганса на мгновение лишила 3 резчиков по слоновой кости дара речи. «Эх, неужели мы ошиблись? Это ведь бивни мамонта, а не изумруды из Мьянмы. Так, да, это бивни мамонта, кость которая больше, жестче и может стоить дороже, если вы превратите ее в красивые скульптуры для коллекции. 90 тысяч за каждый бивень – это самая низкая цена, которую я могу предложить». Адалвин упрямо покачал головой. «Нет, молодой человек, ваша цена смехотворно высока. Хотя этот бивень является лучшим среди 5, он не является лучшим среди других бивней мамонтов. 30 тысяч – это самое большое, что я могу предложить». «Простите, что вы сказали? 30 тысяч долларов – это оскорбление всего рода мамонтов. прошипел Ганс. Тот тоже хотел что-то сказать, но Ганс продолжал болтать, не давая ему шанса. «Я уверен, что все вы уже знаете, что бивни мамонта – редкий материал. Каждый раз, когда кто-то находит их, их становится все меньше и меньше. Они были похоронены в земле так долго. Это такой драгоценный материал, 80 тысяч, не меньше». Билл и тот тоже вступили в интенсивный спор, торгуясь о цене, втроем против Ганса. Но Ганс не испугался, хотя их было трое против одного. Своим красноречием он легко справлялся с ними. Он говорил о редкости бивней мамонта, о высоком спросе на них в мире, о сложности раскопок и о ценности законченного произведения искусства. «Мы знаем, что ты купил бивни мамонта на аукционе», — возразил Билл. «Ты не сам их раскопал. Именно поэтому я настаиваю на цене». «Защищаясь», — сказал Ганс, — «мы должны уважать тех охотников за бивнями мамонта, которые погибли в их поисках в холодной Сибири. Мы должны по достоинству оценить те усилия, которые они затратили, чтобы привезти их в Америку. Поэтому моя цена – 50 тысяч долларов. Все цены ниже этой я даже не рассматриваю». Три европейских резчика все еще не были удовлетворены ценой. Они продолжали давить на Ганса, чтобы тот снизил цену. Тот отказывался идти на уступки, и битва цен продолжилась. Это было откровением для Лиду. «Три доблестных генерала сражаются против Люйбу», — подумал он. В романе «Записи о трех царствах», который был основан на реальной китайской истории, знаменитый легендарный воин Люйбу сражался против трех других известных генералов — Лю Бэй, Гуань Ю и Чжан Фэй. Ганс в этом аспекте был похож на Люйбу, так как он сражался с тремя противниками. Глава 96. Случайная встреча, пожалуй, единственным недостатком в описании Лиду переговорной битвы с использованием китайской фразы было то, что легендарный воин, Люйбу, отступил после столкновения с тремя доблестными генералами. С другой стороны, Ганс не отступил. Ему удалось сохранить окончательную цену в 50 000 долларов за бивень для трех резчиков слоновой кости, средних лет, которые также умели хорошо торговаться. Лучший бивень был продан за 52 000 долларов. Остальные бивни были проданы на общую сумму 157 000 долларов из-за их различных размеров и различного качества. Общая прибыль составила 209 000 долларов. Как только сделка была завершена, отношение Ганса изменилось с мелочного и скупого на дружелюбное и щедрое. «Поскольку вы трое иностранцы, транспортировка бивней мамонта может быть затруднительным делом. Позвольте мне помочь вам, отвезя всех вас в Лас-Вегас. Если это так, не мог бы ты ненадолго заехать ко мне, чтобы забрать кое-какой багаж?» — спросил Эрнст со своей обычной вежливостью. «Мы поедем в Финляндию после аукциона в Лас-Вегасе. Нет проблем, дружище», — ответил Ганс. «Это такая маленькая услуга. Если бы не ты, мы бы не продали все эти бивни мамонта за такое короткое время. Эта сделка и мне принесла пользу», — улыбнулся Эрнст. Лиду и Ганс поделили выручку от продажи бивней мамонта. По договоренности 50 на 50 каждый из них получил 104 500 долларов. Они дали друг другу 5, когда получили деньги. Ганс распирало от возбуждения. «Теперь мы почти члены клуба 100 тысяч». «Убери слово «почти», — уверенно сказал Лиду. «Мы скоро вступим в клуб 100 тысяч, это будет нетрудно». «Правильно, ха. Следующая цель — клуб миллион, а потом клуб 10 миллионов. Черт, я чувствую, что отрываюсь от земли и улетаю». Ганс громко рассмеялся. Однако после полудня, словно сама леди удача отвернулась от Ганса, ему не везло до конца дня. Джип Ганса сломался, когда они ехали в Лас-Вегас. Но это было еще не самое худшее. Они застряли в глуши. Все, что они могли видеть, это бескрайнюю пустыню, кактусы и огненное солнце. Никаких других машин или транспортных средств не было видно. Ганс взволнованным тоном рассказал о том, что с ним случилось, когда он на следующий день вернулся из Лас-Вегаса. «Я прождал целый час, прежде чем мимо проехала другая машина. Черт возьми, один час. И знаешь что, мне пришлось заплатить 200 долларов, чтобы я мог убедить водителя отбуксировать мой пикап в мастерскую». Ганс уехал в Лас-Вегас полным сил, но когда вернулся, то выглядел вялым и расстроенным. «Вот уж точно не повезло», — вздохнул Лиду. «Ты представляешь, этот чувак хотел 200 долларов только для буксировки джипа. Где американский дух помогать друг другу? Черт возьми, мне так не повезло, что я встретил такого Скруджа. Может, дело не в этом?» — спросил Лиду, невинно моргая глазами. Уже не в первый раз машина Ганса ломалась посреди дороги. Теперь, когда они оба заработали довольно крупную сумму денег, они решили, что им нужно купить новую машину. Кроме того, даже если бы F-150 работал нормально, они хотели бы получить новую машину, потому что F-150 был слишком мал. Было много случаев, когда им приходилось отказываться от торгов за определенные складские единицы, потому что они знали, что не смогут увезти все обратно на пикапе. Флагстаф, возможно, и был маленьким городом, но у него тоже были свои сильные стороны. Например, Флагстаф был фактически домом для крупнейшего дилерского центра грузовиков в штате Аризона. После того, как Ганс взял выходной, чтобы отдохнуть, Дуэт вызвал такси и отправился к дилерскому центру Вилтамирицен-Струцк, чтобы начать охоту за хорошим грузовиком. «Ты действительно не хочешь подержанный грузовик? Меня это вполне устраивает, понимаешь?» – спросил Ганс. «Я знаю несколько друзей, которые хотят продать свой грузовик. Их цена довольно привлекательная», – Лиду решительно ответил. «Нет, купим новый, так как мы уже находимся в бизнесе подержанных товаров. Я не хочу быть во всем окруженным вещами из вторых рук». Ганс кивнул. «Ладно, новые тоже не слишком дорого стоят». Отношение американцев к автомобилям было похоже на отношение китайцев к компьютерам. Эти вещи не должны были быть очень дорогими. Они были инструментами и должны были только хорошо функционировать. С тех пор, как Лиду приехал во Флагстаф, его отношение к машинам тоже изменилось. В прошлом он думал, что такие марки, как BMW и Mercedes-Benz, делают роскошные автомобили, которые стоят миллионы долларов. Но в Америке он вскоре понял, что такие роскошные автомобили не так дороги, как он думал. Можно купить Porsche за 100 000 долларов или Ferrari за 200 000 долларов. Кроме того, американцы вообще не были заинтересованы в роскошных автомобилях. Роскошные автомобили были не так практичны, как пикапы, и у них также был более высокий расход топлива. Многие американцы любили джипы, а во Флагстафе джипы были обычными семейными автомобилями. Говорили, что Америка – это страна на колесах. Их экономика – это экономика грузовиков, и это не было преувеличением. Почти все товары в Штатах перевозились грузовиками, так как их магистрали шли во всех направлениях. Из-за этого американская индустрия разработки грузовиков процветала, и у них был широкий выбор грузовиков разных размеров. Лиду и Ганс направились к дилерскому центру Вилтамирицен-Струцк. У входа они увидели величественный Ford F-650. «Эта машина такая классная!» – воскликнул Лиду. Ганс кивнул. «F-650, зверь, очень хороший вариант. Хорошо, тогда мы возьмем его», – заявил Лиду. Ганс закатил глаза и возразил. «Черт возьми, посмотри на эту чертову высоту, мы можем загнать его в хранилище». «О, ты прав», — ответил Лиду, касаясь гладкой глянцевой краски F-650, и неохотно отвел взгляд. «Перестань вести себя как ребенок», — сказал ему Ганс с укоризной в глазах. «Посмотри на себя, ты уже взрослый, верно? Не суди о книге по обложке, это так по-детски. Твое поведение подобно тому, словно ты ищешь жену, оценивая женщину по ее внешности. Это действительно ребячество». «Тогда на что ты предлагаешь смотреть?» – спросил Ли. «Смотри на размер сисек», – ответил Ганс, как бы констатируя факт. «Иди в жо». Они продолжали осматриваться, и как раз когда уже собирались войти в демонстрационный зал для тяжелых грузовиков, они увидели четырех молодых людей, идущих в их направлении. Лиду заметил знакомое лицо. «Привет, доктор Софи», – удивленно сказал Лиду. Там было двое мужчин и две дамы. Одна из них была добросердечная доктор Софи. У леди доктора был легкий макияж на лице. Ее прекрасные золотистые волосы были собраны в высокий хвост. На ней была белая футболка со светло-голубым жакетом и белая асимметричная юбка с кисточками. Софи выглядела сексуально и привлекательной, совсем не такой, как обычно. Это первый раз, когда Лиду увидел Софи без ее халата врача. Он невольно бросил быстрый взгляд на двух молодых людей, стоящих рядом с ней. Оба они были хороши собой и хорошо сложены. Один из них мог быть парнем Софи, предположил он, так как девушки любили наряжаться на свидания. Софи тоже удивилась, увидев Лиду. Она перехватила инициативу и протянула ему руку. «Привет, Ли, приятно видеть тебя здесь. Какое совпадение!» Они пожали друг другу руки. Лиду чутко заметил, что рот высокого светловолосого мужчины рядом с ней дернулся. «Мы хотели купить грузовик. А как насчет вас, ребята?» – спросил Лиду. Софи пожала плечами. «Марат – специалист по тюнингу автомобилей. Ему нужно вдохновение, Именно поэтому мы здесь». Затем Софи представила их друг другу. Юная леди с Софи была Натали, высокая рыжеволосая красавица с милой улыбкой. Высокого светловолосого мужчину звали Марат, а другого молодого человека – Тейлор. У Лиду сразу же возникло ощущение, что они вчетвером на двойном свидании. «Приятно познакомиться со всеми вами. Слушайте, мы не должны задерживать вас, ребята, если вы ищете вдохновение. Мы уйдем прямо сейчас». Софи взмахнула рукой. «А нет, не говори глупостей. Так вы оба здесь, чтобы купить грузовик?» «Да, мы с Большим Лисом хотим купить грузовик». «О, приятель, ты наконец-то вспомнил обо мне. Я уже подумал, что меня бросили. Но я могу полностью понять тебя», — рассмеялся Ганс. «Кто не закрывает глаза на то, что его окружает, когда богиня его влажных снов появляется перед ним во плоти?» Лиду уставился на Ганса, борясь с желанием грязно выругаться. Софи весело хихикнула. «У Большого Лиса очень сладкий язык. Эй, мы можем посмотреть на грузовики вместе. Марат много знает о грузовиках, и он мог бы помочь». Высокий, светловолосый, красивый мужчина улыбнулся. «Да, я могу помочь». Однако, Лиду заметил, что улыбался он очень неохотно. Глава 97. «Я ненавижу твою выдержку». Лиду не хотел быть третьим лишним для двух пар. Кроме того, он чувствовал себя нежеланным из-за взглядов, которые двое мужчин продолжали бросать на него. Но прежде чем он успел произнести хоть слово, заговорил Ганс. «Круто. Гораздо веселее, когда в этом участвует много людей, и мы оба любители, когда речь заходит о грузовиках. Если бы мы могли получить профессиональную помощь, это было бы действительно здорово». «Да, отлично». Лиду не оставалось ничего другого, как согласиться. Выставочный зал для большегрузных грузовиков был огромен. Великолепные стальные звери были выставлены на показ. Среди этих грузовиков был один, который сразу же привлек внимание Лиду. Грузовик был синим с красными огненными узорами. Боковые выхлопные трубы были высокими, как драконьи рога, а вид спереди грузовика был широким и квадратным. Это было действительно привлекательно. Лиду не мог сдержать своего волнения. Он с энтузиазмом побежал к грузовику. «О боже мой, это же Прайм, это же Прайм». «Что? Прайм? Оптимус Прайм?» Марат без всякого выражения кивнул головой. «Верно, компания Петербилт, их машины, короли шоссейных дорог. У вас в Китае они тоже есть?» Тон Марата излучал превосходство над Лиду. Лиду решил не обращать на это внимания, продолжая улыбаться, и повернулся к Гансу. «Давай купим Прайм. Автоботы, собирайтесь. Черт возьми, давай оставим ограничения по высоте в стороне. Что еще более важно, твои водительские права позволяют управлять таким грузовиком. Мои не могут», — пожал плечами Ганс. Лиду вздохнул с сожалением. Тейлор презрительно фыркнул, скрестив руки на груди. «Да что с вами такое, парни? Вы из 80-х, автоботы, собирайтесь? Ха, они не из 80-х, но этот парень из Китая. Ты знаешь Китай? Они продают фарфор, продают пант. Я был там. Они отстают от Америки лет на 30», — ухмыльнулся Марат. Обе дамы нахмурились. Натали упрекнула их. «О какой ерунде вы оба говорите? Не будьте придурками». «Прости, Ли», — сказала Софи извиняющимся тоном. «Марат и Тейлор любят пошутить. Я не думаю, что они хотят посмеяться над тобой». «Я ни над кем не смеюсь, Софи», — защищаясь, сказал Марат. «Я был в Китае. То, что я сказал, правда. Ты можешь спросить его. Спроси его, действительно ли Китай отсталая страна». На лице Лиду появилась легкая улыбка. Ах, мяу спрыгнула с рук Лиду, а Ганс потянул Софи назад. «Что, Марат, ты чертов кретин?» — раздраженно прошипела Софи. Ганс сказал: «Просто смотри спокойно, видишь ли, злиться. Это время для советского железного кулака мести». Софи была сбита с толку, она не могла понять, что только что сказал Ганс. На лице Лиду все еще играла легкая улыбка. «Да, Китай по-прежнему является развивающейся страной. У нас нет большого количества мобильных телефонов или компьютеров, и у нас нет телевизора в каждом доме. Но я уверен, что ты не был в Китае, иначе бы ты знал, что наши дороги полностью заполнены машинами. Дети играют с ними каждый день. Такие грузовики для них – мелочь». «Мелочь? Забавно, я никогда раньше не слышал такой шутки», — рассмеялся Марат. «Нет, нет, нет, я не шучу. Может быть, ты не понял, что я сказал. Я имею в виду, что дети в Китае знают грузовики как свои пять пальцев». Марат презрительно усмехнулся. «О, боже, твои дурацкие навыки заставляют меня смеяться». Лиду пожал плечами. «Нет, ты знаешь, что я сказал правду. Дети в Китае знают о грузовиках гораздо больше, чем вы оба. Тейлор был сыт по горло этим разговором. Хорошо, тогда почему бы вам обоим просто не бросить вызов друг другу и не посмотреть, кто больше знает о грузовиках? Лиду покачал головой. Даже не знаю. Мы соревнуемся на несправедливых основаниях. Софи, моя подруга, так что я не должен ставить ее друзей в неловкое положение. Я ненавижу твою выдержку. Я ненавижу смотреть, как ты несешь чушь с невозмутимым лицом. Ну же, мистер Магнат Сокровищ, покажи мне, что у тебя есть. Настаивал Марат. Хорошо, если ты так настаиваешь, что произойдет с проигравшим? Тебе решать, уверенно сказал Марат. Как насчет этого? Тот, кто проиграет, должен взобраться на этого хищника у входа и трижды прокричать. Я, деревенщина, предложил Лиду. Что ты на это скажешь? Чувак, это не хищник. Хищник – это прозвище для F-150. Прозвище F-650 еще не выбрано. Презрительно сказал Тейлор. Ты уверен, что хочешь сразиться с Маратом? Марат – опытный специалист по тюнингу автомобилей, и к тому же хороший. Напомнила ему Софи. Лиду посмотрел на Марата и сказал. Ну, если ты не хочешь бросать мне вызов, то с этим все в порядке. Высокий, красивый парень рассмеялся. Американцы ничего не боятся. Я вызываю тебя. Ладно, как нам соревноваться? Почему бы тебе не установить правила? Я не хочу использовать тебя в своих интересах. Марат был раздражен словами Лиду. В этом нет необходимости. Так как я хозяин, ты можешь установить правила. Я покажу тебе, из чего я сделан. Ганс неодобрительно покачал головой. Этот молодой человек не знает, что ему грозит, но я уважаю его за смелость. Подумал он. Ах, Мяу тоже покачала головой. Ее пухлое лицо было полно презрения. Эта кошка жила с Лиду, зная его темперамент достаточно хорошо, чтобы понять, что все, что Лиду сказал Марату и Тейлору, было просто тактикой, чтобы заставить их попасть в его ловушку. Лиду хотел установить правила, но высокомерные люди, такие как Марат, не видели этого. Если Марат установит правила, он проиграет, даже если его будет 10 против 1 Марата. Чтобы победить, он мог полагаться только на способности своего маленького жука. Оглядев демонстрационный зал, Лиду точно знал, что ему делать. Тогда давай сделаем это. Софи, мне нужна твоя помощь, чтобы перевернуть информационную панель каждого грузовика здесь. Затем мы угадаем информацию о двигателе грузовика и сделаем презентацию грузовика. Тебя это устраивает? Лиду повернулся к Марату. Веки Марата дрогнули. Здесь было больше 50 грузовиков. Мощность двигателя, размер, объем двигателя, количество цилиндров – все это было разным для каждого грузовика, и даже продавец не мог бы сделать это с идеальной точностью. Тейлор тоже это понял и заметил. Это безрассудно. Лиду ответил. Поскольку я тот, кто устанавливает правила, я пойду первым. Ты можешь выбрать любые 10 грузовиков здесь, после чего я покажу тебе грузовики, о которых тебе придется рассказать. Как насчет этого? Выражение лица Лиду было холодным, как лед. На какое-то мгновение Марат с опаской отнесся к этой договоренности. Увидев это, Тейлор заговорил тихим голосом, который могли слышать только они. Не волнуйся, он просто пугает тебя такими жесткими условиями. Слова Тейлора подействовали на Марата успокаивающе. Ладно, вызов принят. Тейлор выбрал огромный красный грузовик и сказал. Вот этот. Софи перевернула информационную панель. Лиду отпустил жука и улыбнулся. Надо же, какой ты хитрый. Мало кто знает об этом грузовике. Лиду начал представлять грузовик. Это не американский грузовик. Он сделан в Италии. Этот грузовик изготовлен компанией Ivezzo совместно с Феррари на их базе в городе Маранилла. Он поставляется с 12,9-литровым двигателем с максимальной мощностью 570 лошадиных сил, с диапазоном вращения 1000-1575 оборотов в минуту. Он может испускать 2500 ньютон-метров крутящего момента. Он имеет автоматическую коробку передач. Марат и Тейлор были потрясены услышанным. Они не могли поверить своим ушам. Глава 98. Быстрый, как порыв ветер. Этот грузовик представляет собой рам 1500 с 3,6-литровым двигателем V6, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, максимальной мощностью 305 лошадиных сил, максимальным крутящим моментом 359 ньютон-метров, приводом на 2 колеса и приводом на 4 колеса. Это японский грузовик. Он оснащен 3,5-литровым двигателем V6, шестиступенчатой автоматической коробкой передач, максимальной мощностью в 280 лошадиных сил, максимальным крутящим моментом в 349 ньютон-метров, а также двигателем с прямым впрыском топлива. После того, как Лиду успешно представил технические характеристики двигателей для 8 грузовиков, он улыбнулся Марату. «Давай, приятель, не выбирай такие легкие варианты. Выбери что-нибудь посложнее, ладно?» Ганс ухмыльнулся. «О чем ты говоришь? Он даже не знает, какие из них сложные, а какие нет. Как насчет этого? Ты попросишь помощи от продавца? Спроси его, какой двигатель грузовика здесь самый сложный и наименее распространенный?» — сказал Лиду скучающим тоном. Марат не хотел проигрывать, но открыто согласиться на предложение Лиду при Софи было бы для него унизительно. Поэтому он сделал вид, что задумался, и быстро подмигнул Тейлору. Тейлор ушел и через несколько минут вернулся с продавцом. Продавец поприветствовал их и указал на Mercedes-Benz. «Этот двигатель отвечает вашим требованиям. Значит, вот этот?» Лиду посмотрел на Марата, ожидая подтверждения. Марат посмотрел на Тейлора, а Тейлор повернулся к продавцу. Продавец же пожал плечами. «У этого грузовика самый странный двигатель на свете. Если бы кто-то не был частью команды разработчиков или не был действительно большим поклонником Mercedes-Benz, никто не смог бы описать его характеристики. Ладно, тогда этот». «Хорошо», — улыбнулся Лиду. «Это модифицированный пикап Mercedes-Benz. Он поставляется с двигателем с турбонаддувом 3.0 V6, максимальной мощностью 180 лошадиных сил, максимальным крутящим моментом в 400 ньютон-метрах. Коробка передач действительно выглядит странно. Это пятиступенчатая автоматическая коробка передач». Продавец посмотрел на информационную панель, проверяя информацию, сказанную Лиду. «Совершенно верно», — удивленно воскликнул он. «Этот грузовик только недавно выпущен на рынок. На самом деле, он только что прибыл сюда прошлой ночью. Mercedes-Benz G-Series SUV, модифицированный пикап, не является секретом среди фанатов грузовиков», — холодно ответил Лиду. «Похоже, я встретил эксперта. Я полагаю, что вам не нужна моя помощь в выборе того, что вам нравится», — сказал впечатленный продавец. Лиду повернулся к Марату. «Еще один грузовик». Лицо Марата побледнело. Он говорил с трудом. «Ты не мог знать так много деталей. Я уже говорил тебе, что на моей родине дети знают грузовики как свои пять пальцев. И я доказал это, верно?» — Лиду прервал Марата. На лице Марата появилась натянутая улыбка. «Теперь я верю тебе». Ганс сделал шаг вперед. «Эй, чувак, мне все равно, веришь ты ему или нет, просто сделай это и покончим с этим. Не могу дождаться, когда увижу, как кто-то гордо называет себя деревенщиной. Это несправедливо». Тейлор бросил на Ганса презрительный взгляд. «Ну, да, неудачники любят искать оправдания», — нахмурившись, ответил Ганс. Лиду сделал еще одно предложение. «Я в порядке, если ты хочешь изменить правила. Просто скажи это. Я уверен, что все равно выиграю». К этому времени Марат уже потерял уверенность в себе. Он чувствовал себя беспомощным. Он наугад указал на грузовик, сигнализируя, что будет продолжать соревнование. «Ты сделал хороший выбор. Это электрический грузовик. Он выпускается в комплектации с электрическим мотором индукции литиево-железо-фосфатным аккумулятором. Он имеет 270-киловаттный двигатель и 12-ступенчатую коробку передач». Продавец присвистнул. «Это невероятно. Есть ли какой-нибудь грузовик, о котором ты не знаешь? Просто изумительно». Лиду приветливо улыбнулся продавцу и сказал Марату, показывая на грузовик: «Теперь твоя очередь, приятель. Я выбираю этот ТГХ». Марат смотрел на этот грузовик так, словно видел перед собой чудовище, которое медленно показывало ему свои клыки. Он вздрогнул и медленно проговорил: «У этого грузовика шестицилиндровый двигатель с рабочим объемом из 16 литров». Лиду кивнул. «Двигатель имеет мощность 580 лошадиных сил, максимальный крутящий момент 3000, а также восьмиступенчатую коробку передач». «Я прав?» — Марат подумал, что Лиду помогает ему, посмотрел на него с надеждой и кивнул. Лиду тут же расплылся в жестокой улыбке. «То, что я только что сказал, неправда. Объем двигателя составляет 15,2 литра, максимальная мощность 560 лошадиных сил, максимальный крутящий момент 2712, и он использует 12-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF, а именно коробку передач Traxxon. Это правильная информация». Продавец похлопал Лиду по плечу. «Парень, ты действительно хорош. Если ты заинтересован в работе по продаже грузовиков, то присоединяйся к нам, гарантирую, ты станешь лучшим продавцом». Ганс повернулся к Софии и сказал: Теперь я верю, что независимо от того, в какую отрасль пойдут работать успешные люди, они все равно останутся успешными. Ганс сделал знак Марату, показывая, чтобы тот двигался ко входу. «Эй, приятель, ты должен выполнить свою миссию на земле. Забудь об этом, я просто шутил. Мы ведь друзья, и нет никакой необходимости так серьезно относиться к пари».